Глава 24. Колчин, проведя тяжкий день в доме Игоря, остался там ночевать. Утром, позвонив в Москву, он предупредил жену, что задержится еще на один день. Несмотря на общее горе, царившее в этом доме, и на подавленное состояние, мозг его продолжал работать, анализируя всю информацию, пытаясь понять, кому было выгодно это преступление. В воскресенье днем он, не выдержав, поймал такси и отправился в прокуратуру. Следовавшие за ним на почтительном расстоянии два автомобиля он не заметил. В прокуратуре, несмотря на выходной день, царило оживление. Там был расположен штаб расследования. Колчину пришлось долго ждать, даже показав свое удостоверение следователя ФСК, чтобы пройти в здание. Всюду царила какая-то подавленная суматоха, словно люди искали применение своим силам. Все говорили тихо и готовы были прийти на помощь соседу. Колчин сознавал, что ничем конкретным он помочь не может, но потребность появиться в здании прокуратуры, где произошла трагедия, была очень велика. Он прошел в кабинет Василия Лукашенко, однофамильца президента и близкого друга Игоря. Василий оказался на своем рабочем месте. Он уже давал показания, так как в тот роковой вечер оказался в здании прокуратуры, отправившись ужинать в столовую. Увидев Колчина, он искренне обрадовался. «Видишь, что тут у нас творится?» — сказал Лукашенко после взаимных приветствий. «Подозревают Игоря?» — спросил Колчин. «Какое к бисовой матери подозрение?» — разозлился однофамилец президента. «Чтобы наш Игорек убил двоих людей? Да сказки это!» — крикнул он на весь кабинет. «Ты думаешь, подстроено?» — спросил Колчин. «Явно!» — стукнул кулаком Василь. «Игорь любил девочку-секретаршу, конфеты ей дарил, а теперь пришел и убил. Не верю я в это». «Ты видел их трупы?» «Видел», — помолчав, сказал Василь. «Все равно не верю. Не мог он этого сделать, не мог». «Что-нибудь удалось выяснить?» — спросил Федор Алексеевич. «Работают», — неопределенно сказал Лукашенко. «А у тебя что?» «Спасибо, что приехал. Трудно будет теперь детишкам и жене. Ох, трудно». «Послушай, Василь, Костюковский не убивал никого. Ты лучше послушай, что я расскажу». И Колчин начал рассказывать об убийствах сотрудников группы «Рай», о загадочном исчезновении тела Иванченко, о своих подозрениях. Говорил он долго, сбивчиво, стараясь все объяснить Лукашенко. Тот слушал, не поднимая глаз, только чертил что-то на листке бумаги. «Значит, думаешь, убили его?» — подвел итог Василь. «Конечно», — убежденно ответил Колчин. «Не просто убили, а подставили вместо убийцы». «А ну, пошли!» — встал Лукашенко. — Расскажешь все новому прокурору. Он у нас пока исполняет обязанности, но мужик толковый. Снова начались формальности. Их долго не пускали к исполняющему обязанности прокурора республики, словно и они были на подозрении. Но, наконец, закончив все формальности, они оказались в большом светлом кабинете. Молодому прокурору не исполнилось еще 40, когда его назначили год назад заместителем прокурора республики по кадрам. Теперь автоматически он исполнял его обязанности. Ему было неприятно сидеть в этом кабинете, где был убит его предшественник, но менять кабинет было нельзя. Здесь стояли телефоны правительственной спецсвязи и коммутаторы. Он слушал молча, внимательно, заинтересованно. Колчин, работавший следователем много лет, вдруг понял, что все это напрасно. Прокурор определенно располагал другой, более свежей информацией, но как настоящий профессионал хотел сначала выслушать своего собеседника. Наконец, Колчин замолчал. Он и Лукашенко, испытывающе глядели на молодого прокурора, словно пытаясь угадать его реакцию. Вдруг тот широко улыбнулся. «Вы, Федор Алексеевич, герой. Даже не знаете, какой муравейник разворошили». «Не понял», — изумился Колчин. Но он изумился еще больше, когда из соседней комнаты отдыха показались генерал Нефедов и старик Шварц. «Мы решили приехать тоже», — улыбнулся Нефедов. «Ты здорово поработал. Знаешь, как они тебя боятся? Подойди к окну». Колчин повиновался. «Вон та коричневая «Волга» ждет, когда ты выйдешь. Там два твоих прилипалы». «Откуда вы знаете?» — не удержался Колчин, глядя на машину. «А вот дальше», — невозмутимо продолжал Нефедов, «стоит еще одна серая машина. Это уже наши люди, которые следят за первым автомобилем». «Не замечал», — честно сказал Колчин. «Напрасно», — покачал головой Нефедов. «Надо бы. А сейчас будет решающий акт всей драмы». Внезапно со всех сторон коричневой «Волги» бросились люди. Скрипнули тормозами сразу две машины, преграждавшие пути к отступлению вперед и назад. Оба сотрудника, еще не понявшие, в чем дело, увидели полсотни пистолетов, направленных на них. Нужно было сдаваться, что они и сделали. Через минуту их доставили в кабинет прокурора. Вместе с ними пришел представитель Министерства внутренних дел, руководивший этой операцией. Он был счастлив, что сумел утереть нос заносчивым сотрудникам службы безопасности. Они сопротивлялись недолго. Поняв, что полностью проиграли, сотрудники ФСК России рассказали о задании, которое они получили – следить за Колчином. Была названа фамилия Фагельсона. Вскоре удалось выяснить, что сотрудники знают об осведомленности и Миронова. Нефедов позвонил в ФСК России самому директору, попросил выслать специальный самолет для конвоирования. К тому времени был арестован и сотрудник Белорусской службы безопасности, принимавший участие в налете на прокуратуру. Клубок начал стремительно разматываться. По личному указанию Нефедова, согласованному с директором ФСК, Марк Абрамович Фагельсон был взят под особый контроль. На просьбу установить оперативное наблюдение за Мироновым директор ответил решительным отказом. Миронов был номенклатурой самого президента, и здесь не следовало пороть горячку. Доклад Шварца произвел эффект разорвавшейся бомбы. Труп был заменен, и молодой исполняющий обязанности прокурора, немного волнуясь, позвонил президенту. Тот принял его через 2 часа. Когда он вышел из кабинета, был подписан указ о снятии всего руководства службы безопасности страны и предании их суду за измену и халатность, в зависимости от тяжести совершенного преступления. Поздно ночью большой группой они вылетели в Москву. Там предстоял следующий раунд, еще более ответственный. Колчину было даже немного жаль Фагельсона. Он испытывал к нему какую-то симпатию, зная, что она взаимна. Честный, смелый офицер дал согласие участвовать в авантюре, и Колчин не понимал мотивов поступков Марка Абрамовича. Наблюдение за Фагельсоном помогло установить, что его группа базируется в районе Лефортово. Это было почти символично, но, занимая 2 трехэтажных домика, сотрудники ФСК и СВР могли входить и выходить в каждый из них незаметно с улицы. Домики были окружены высоким забором. Наблюдавшим за домами оперативникам пришлось даже влезть на крыши соседних домов, чтобы узнать, что происходит в квартирах этих домиков. На следующий день из дома выехали сразу 3 автомашины, в одной из которых сидел незнакомый человек, очевидно задержанный в ходе какой-то внутренней операции. Колчин бросился в архивы. Нигде не было описания этого человека, но его охраняли почти как премьер-министра. Автомобили долго шли по шоссе, пока, наконец, не свернули с кольцевой дороги. В редком лесу стояла небольшая охотничья избушка, куда подъехали сразу 3 автомобиля. Из них вышел только 1 незнакомец. Остальные остались стоять у машин. Сотрудники ФСК, проводившие наблюдение, вызвали дополнительные силы, взяв охотничью избушку в плотное кольцо. На всякий случай приготовили 2 вертолета. Дронго шел по лесу, вдыхая аромат утренней свежести. Он понимал, как ничтожны его шансы на возвращение, но он также понимал, как абсолютно нет шансов, если он не пойдет. И он шел по этому радостному весеннему лесу. Трава громко хрустела под ногами Дронго. Он подошел к избушке, и почти сразу же появились 2 горилл. Одного он узнал. Это был охранник из банка. «Часто встречаемся», — хрипло сказал тот. Дронго кивнул, ничего не произнеся в ответ. В избушке его уже ждали. Был накрыт стол, за которым сидели его старые знакомые. Генерал Л. из ГРУ, президент банка М. и еще один, очень худой, начинающий лысеть подвижный человек. «Прямо как паханы», — пошутил Дронго, входя в комнату. Президент брезгливо отвернулся. Генерал Л. поморщился, но ничего не сказал. Конец 3-й дорожки, 5-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. «Где документы?» — сразу спросил президент. «У меня», — кивнул Дронго. «Вы принесли их?» На этот раз вопрос задал генерал. «Конечно нет, иначе вы меня тут же убьете». «Где Юрков?» — спросил президент. «Откуда я знаю?» — попытался удивиться Дронго. «Я ему не сторож». Президент банка годливо улыбнулся, отворачиваясь. «Позовите нашего нового друга», — попросил он генерала Л. В комнату вошел высокий, красивый молодой человек с уверенной выправкой военного. «Познакомьтесь», — почти радостно сказал президент банка. «Это генерал Миронов, первый заместитель директора ФСК и руководитель, непосредственный руководитель», — подчеркнул президент, «вашего протеже Фагельсона». Дронго сел на стул. Это был конец. В последний момент, узнавший о белорусских событиях Миронов, решил переметнуться в другой лагерь. Он просчитал, что быть демократом становится выгодно, ибо в таком случае летел директор ФСК, не сумевший навести порядок в своем ведомстве. «И с этими людьми они хотят возрождать страну», — гневно и брезгливо подумал Дронго. Он понимал, что его собственная судьба окончательно решена. Миронов, переметнувшийся в решающий момент на сторону московских властей, выдал все планы. Люди, сидевшие сейчас в избушке, знали, что никаких документов у Дронго нет. Знали, что это блеф. Знали, что убит Юрков. Знали, что Ривас Гогия, Лариса Коновалова и документы находятся на базе в Лефортово. Они знали все. Теперь оставалось достойно умереть. Миронов достал длинные сигареты, закурил. «Блефуют», — показал он на Дронго. «Мелкая сошка, нанятая уголовниками братьями Гогия. Ничего у него нет». «Меня прислали те, кто располагает этими документами». Врать не было смысла, и на этот раз он говорил правду. «И это тоже ложь. Документы уже здесь», — радостно сказал президент банка. «Генерал Миронов оказал нам такую любезность». Дронго понял, какой ценой было куплено предательство первого заместителя директора ФСК. Теперь ничто не могло его остановить у кресла директора. Он промолчал, говорить было незачем. «Вы ничего не хотите сказать?» — спросил военный разведчик. Как генерал, он уважал достойно державшегося противника. «Мне это поможет?» В какой-то момент он даже улыбнулся. «Нет», — честно ответил генерал, «сейчас Владимир Александрович отпустит ваших людей из сопровождения, и вы останетесь один. У вас нет ни одного шанса». «Ни одного». Миронов, улыбнувшись, вышел из избушки. Очевидно, его знали в лицо. До Дронго долетели громкие голоса. Некоторые возражали, помня строгий приказ Фагельсона. Но авторитет генерала Миронова оказался сильнее. Все три машины развернулись и направились в сторону города. «Вот и все», — сказал худой человек, улыбаясь. «Вы проиграли». «Почему я не взял оружие?» — вдруг пожалел Дронго. «Фагельсон сказал, оно тебе не понадобится». «Жалко этого полковника, он кажется идейный, а погибнет подставленный предателем, своим начальником». «Как все это глупо», — подумал он. Генерал Л, видимо, понял его состояние. Он был более порядочным, чем все остальные. Встал, подошел к нему. «Знаешь, как говорили в разведке? Кстати, у твоего знакомого Фагельсона. Он ведь раньше в группе «Рай» сотрудником был». Дронго молчал. «Выбери себе смерть», — твердо произнес генерал. «Обещаю, что так и будет». Президент банка разозлился. «Этот благородный генерал вечно все портил. Дурацкий девиз придумал. Кончать нужно с формальностями». Он решительно встал. «Все, заканчиваем. Вы нас больше не интересуете. Ребята отведут вас в лес, а там...» Он махнул рукой. Генерал Л решил не спорить, отвернулся. Дронго поднялся. «Я готов». Теперь нужно было достойно умереть. Двое прежних охранников и среди них его знакомый, чему-то улыбаясь, повели его в лес. «Чему они радуются?» — подумал Дронго. «Неужели возможности убить человека?» Он оглянулся. «Нет, идут достаточно далеко, не допрыгнет. А жаль, хочется тому парню морду набить». Дронго выбрал сам себе место и обернулся к своим палачам. «Давайте, ребята, только без возни». Его знакомый поднял пистолет и вдруг опустил, намереваясь, видимо, прострелить ногу Дронго. Палачи хотели доставить своей жертве максимальные мучения. Выстрела он не услышал. Парень, как-то странно посмотрев по сторонам, упал на землю с недоуменным лицом. Другой бросился бежать, но через 5 метров и его настигла пуля. Из леса вышел Марк Абрамович Фагельсон. «Я давно подозревал этого подонка Миронова», — просто сказал он. «Здесь скоро будет так жарко, что страшно сказать. Сматываемся». Он подхватил ничего не понимающего Дронго и бросился с ним в кусты. Со всех сторон слышались выстрелы. Группа захвата пошла вперед. Смяв слабое сопротивление защитников избушки, сотрудники ФСК ворвались в комнаты. Колчин и Нефедов были рядом. В комнате сидели трое людей: президент банка М, молодой самоуверенный человек, густо красневший, первый заместитель директора ФСК Миронов и какой-то незнакомец, похожий на воблу. Миронов тяжело посмотрел на Нефедова. «Все-таки добился своего», — сказал он. «Дурак ты, Нефедов, всю жизнь так и просидишь в своем кабинете». Нефедов не ответил, брезгливо поморщившись. Наверху раздался громкий выстрел. «Кто это?» — бросились наверх сразу несколько сотрудников. Там с простреленным виском лежал генерал Л. Потеря чести, которой он так боялся, состоялась, и он покончил счеты с жизнью. «Застрелился!» — крикнул один из сотрудников ФСК. «Дурак!» — поморщился президент банка М. «Я могу быть свободным?» — холодно спросил он Нефедова. Тот, отвернувшись, кивнул, стараясь не смотреть в глаза Колчину. Президент банка, собрав какие-то документы, вышел из комнаты решительным шагом. «Он депутат Государственной Думы», — пожал плечами Нефедов. «Формально он прав. Мы не имеем права его задерживать». «Но ведь он главное лицо, организатор», — взорвался Колчин. «Через него идут все связи к московскому правительству». «Все, кончаем дискуссию», — твердо прервал его Нефедов. «Действовать будем только по закону». Миронов встал, попытался улыбнуться. Но улыбка получилась какая-то жалкая. «Я арестован?» — спросил он. «Да», — строго ответил Колчин. «Вы арестованы, генерал Миронов». «А кто вы такой?» — обратился он к третьему из хозяев этой комнаты. Тот показал свое удостоверение. «Из МВД?» — кивнул Нефедов. «Так я и думал. Замена Юркову. Он человек министра. Арестуйте его». Когда обоих арестованных увели, Колчин спросил. «А где тот самый незнакомец, который приехал сюда на трех машинах с такой охраной?» «Разве его не нашли?» — удивился Нефедов. «Не знаю», — растерялся Колчин. Но неизвестного так и не нашли.